Сегодня на нее слишком много всего навалилось. Дай ее рассудку время с этим справиться. Однако мой рассудок не справлялся. Даже в бессознательном состоянии его стискивал капкан боли, которая была частью темноты. Я чувствовала себя целиком отделенной от тела, как будто пряталась где-то в уголке сознания, не в силах держать штурвал. И ничего не могла с этим поделать. Думать я тоже не могла. Слишком больно. И никуда от этой боли не денешься. Джейкоб. Джейкоб. Нет-нет, только не это. Нет. «Элис, сколько у нас остается времени?» — напряженно спросил Эдвард. Утешения Карлайла его не успокоили. Откуда-то издали донесся бодрый голос Элис. «Еще 5 минут. Белла, открой глаза через 37 секунд. Уверена, что она уже сейчас нас слышит». «Белла, девочка моя, ты меня слышишь?» — мягко спросила Эсми. «Теперь ты в полной безопасности». «Я-то в безопасности. Но что это меняет?» Прохладные губы прижались к моему уху, и Эдвард произнес слова, которые вызволили меня из-за стен копыток в собственной голове. «Белла, он выживет. Джейка Блэк уже выздоравливает. С ним все будет в порядке». Когда боль и ужас утихли, я вернулась обратно в тело. Мои веки затрепетали. «Белла, наконец-то!» С облегчением выдохнул Эдвард и прикоснулся губами к губам. «Эдвард», — прошептала я здесь». Мне удалось открыть глаза, и я посмотрела в теплую золотистую глубину. «Джейкоб жив?» «Да», — заверил он. Я внимательно вглядывалась в его глаза в поисках малейшего знака, что он всего лишь утешает меня, но ничего такого не заметила. «Я сам его осматривал», — сказал Карлайл. Я повернула голову и увидела его лицо всего в нескольких футах. Карлайл выглядел серьезно и убедительно. В его словах невозможно было сомневаться. Раны Джейкоба не опасны и невероятно быстро заживают. Правда, он пострадал так сильно, что даже такими темпами выздоровление займет несколько дней. «Как только мы закончим с делами здесь, я сделаю все возможное, чтобы помочь ему». Сэм пытается уговорить Джейкоба превратиться обратно в человека. Так мне было бы легче его лечить. Карлайл слегка улыбнулся. «Все-таки я не ветеринар». «Что случилось с Джейкобом?» — прошептала я. «Ему сильно досталось?» Карлайл снова посерьезнел. «Один из волков попал в переделку». «Ли!» — выдохнула я. «Да». Джейкоб оттолкнул ее в сторону, но не успел защититься. Новорожденный обхватил его руками и сломал почти все кости с правой стороны. Я вздрогнула. Сэм и Пол подоспели вовремя. Джейкоб уже начал приходить в себя, когда они понесли его в Лапуш. «Он поправится?» — спросила я. «Да, Белла, никаких долговременных последствий не будет». Я глубоко вдохнула. 3 минуты, — тихо напомнила Элис. Я попыталась встать. Эдвард сообразил, что мне нужно, и помог подняться. Я огляделась. Калины собрались в кружок вокруг костра. Пламя было едва заметно. Только густой фиолетово-черный дым ядовитым облаком висел над изумрудной травой. Ближе всех к почти осязаемому столбу дыма стоял Джаспер. В тени облака солнце отражалось от него не так ярко, как от других. Джаспер стоял спиной ко мне, напряженно пригнувшись и слегка вытянув руки вперед. Что-то там было в этой тени. Я до того выбилась из сил, что почти не испугалась, когда поняла, над чем так настороженно нависает Джаспер. На поляне было 8 вампиров. Возле костра свернулась клубочком девушка, обхватив колени руками. Совсем молоденькая девушка, младше меня. Она выглядела лет на 15, темноволосая и худенькая. Девушка не сводила с меня взгляда, и ее глаза были невероятно красного цвета. Ярче, чем у Райли. Они горели красным огнем и безумно вращались. Эдвард заметил мое недоумение. «Она сдалась», — тихонько объяснил он.